Глава 17. Убийца. Зала с пола взвелась вверх, будто на нее подули. Я невольно отшатнулась, испугавшись, что сейчас снова начну чихать, но зала не разлетелась далеко. Она принялась кружить в центре гостиной вокруг кинжала. Один виток, второй, третий. Со стороны происходящее напоминало торнадо. Небольшое такое локальное, в отдельно взятой комнате. С каждым новым кругом торнадо обретало форму, пока вдруг не превратилась в мужскую фигуру. Как только это произошло, вращение остановилось. Крупинка к крупинке зала сложилась, дав четкое трехмерное изображение человека. Его можно было обойти со всех сторон и рассмотреть под разным углом. «Это он», — сказал Морт. «Тот, кто последним держал кинжал». Сомнений в этом не было. Мужчина застыл в определенной позе. Ноги чуть согнуты, правая рука вытянута вперед, словно секунду назад он что-то метнул. Я догадывалась, что именно, и даже знала, в кого. Кинжал в меня. «Можешь подойти ближе», — кивнул мне Морт. «Фигура не рассыплется, пока я не прикажу». Я так и сделала, приблизилась к незнакомцу почти вплотную. Наклонила голову вправо, затем влево, разглядывая его, а потом спросила. «И что это нам дает? Лица-то все равно не видно». Увы, это так, на мужчине словно была лыжная маска с прорезями для глаз. Я даже возраст затруднялась определить, разве что по рукам, те явно не молодому парню принадлежали. Ему должно быть лет 50, но не шарахаться же теперь от всех 50-летних мужчин. «Что не так?» — уточнила я. «Ты ошибся с заклинанием?» «За кого ты меня принимаешь? Это элементарный ритуал, один из первых, которому учат будущих некромантов. Я владею им в совершенстве». «Тогда почему я не вижу лица, мистер Совершенство?» «Потому что убийца его скрыл. Как раз на тот случай, если кто-то захочет провести подобный ритуал. Покров незримости», — вздохнул Морт. «И качество отменное, не снять». Вот она, извечная проблема преступности с законом. Одни изобретают средства, чтобы поймать других, а те, в свою очередь, как их обойти. Равновесие. Местный криминалитет прекрасно осведомлен о ритуалах, способных показать, кто крайним держал предмет в руках. Естественно, когда дело касается орудия убийства, последним его касался убийца. Поэтому он спрятал лицо каким-то очередным хитрым заклинанием. Все как у нас. Преступники в курсе о дактилоскопии и надевают перчатки. «Раз прячет лицо, значит профессионал», — произнес Сив. Мы с Мортом переглянулись. Прям неловко, что какой-то сгусток оказался умнее нас. У него даже мозга нет. Я видел, он прозрачный. «Наемный убийца», — пробормотал Морт. «Киллер», — выдохнула я одновременно с ним. «Что такого ужасного натворила Анастейша, что кто-то нанял профи, чтобы ее устранить? Это уже не местечковые разборки, а что-то серьезное. Настоящая охота на невесту. И я в ее эпицентре. Кошмар!» «Надо посмотреть, нет ли у него метки наемника». Пока я паниковала, Морт мыслил конструктивно. «И особые приметы поискать». Мы втроем принялись изучать статуи из золы. Заглянули, куда только получилось. Теперь я могла с полной уверенностью заявить: «Убийца, я знаю все твои трещинки». Нельзя сказать, что у Безликого, так я про себя прозвала убийцу, было много отличительных черт. На самом деле всего одна — отсутствие мизинца на левой руке. Уже кое-что. За этим интересным занятием нас и застал Азриэл. Наверное, Азриэл стучал. Он не имел привычки вламываться, но мы были так увлечены, что не услышали. Дверь опять же была заперта, но, видимо, хозяин замка может входить, куда пожелает. Так или иначе, распахнувшаяся дверь в коридор застала нас врасплох. Мы замерли, точно герои ревизора в знаменитой немой сцене. Что тут скажешь, нас поймали на месте преступления. Цепкий взгляд Азриэля мигом выхватил всю картину, сдвинутую мебель, копию убийцы из залы посреди гостиной и нас около него. Мы окружили его, словно дети, елочку. Осталось хороводы водить и звать: «Убийца! Убийца!» Вот только вместо подарков нас ждет нагоняй от укротителя драконов. Первым опомнился Сив. Пуф! И дух принял форму красного шарика, вроде как ветошью прикинулся. Надо же, как он сроднился с этим образом. Вторым пришел в себя Морт. Он щелкнул пальцами, и зола осыпалась на пол. Но это ровным счетом ничего не изменило, только грязь развел. Так себе из него скрыватель улик. «Что здесь происходит?» — спросил Азриэл. Именно так, раздельно, по словам, что лишний раз подчеркнуло степень его недовольства. «Я только что вспомнил, у меня срочное дело. заявил на это Морт и махнул рукой в неопределенном направлении. «Вон там!» Схватив шарик за ниточку, он поспешил к двери. Обогнул Азриэля на приличном расстоянии и выскочил в коридор. Одним словом, сбежал и Сифа забрал. «Предатель!» Мне деваться было некуда. Я осталась один на один со злым повелителем драконов. Впрочем, легко сдаваться я не собиралась. Может, Азриэл укрощает драконов одной левой, но женщина не дракон. Мы существа посложнее, нас не так-то просто усмирить. Мы застыли, глядя друг другу в глаза. Минуты шли, и напряжение росло. В итоге Азриэл сломался первым. Вздохнул. «Анна, ритуалы некромантов опасны и непредсказуемы. Я не хочу, чтобы ты рисковала своим здоровьем». «Меня вчера чуть не убили», — заметила я на это. «Вот где был риск. А сегодня я всего лишь пыталась выяснить личность убийцы». «Но ничего не удалось, верно? Лицо было скрыто покровом незримости». «Откуда ты знаешь?» — насторожилась я. «Ты думаешь, я не приказал провести ритуал с кинжалом? Это первое, что я сделал. Но увидел то же самое, что и вы. То есть ничего конкретного». Я прикусила нижнюю губу. Нехорошо получилось. «Просто ты мне ничего не рассказываешь», — сказала я. «Никаких деталей расследования». «Справедливый упрек», — кивнул Азриэл. «Я постараюсь быть откровеннее с тобой, но ты должна мне доверять, Анна. Иначе я не смогу тебя спасти». «Тогда признай, что хотели убить меня, а не тебя». «Согласен, в этом я ошибся». Азриэл подозрительно легко сдался. С ним даже поспорить толком нельзя. «Как убийца проник в замок? У тебя есть версии?» — задала я следующий вопрос. «Пока нет, но я разберусь», — чуть помолчав, он добавил. «Я восхищен твоей настойчивостью и сообразительностью, Анна. Прежде ты казалась мне более легкомысленной. Воскрешение изменило тебя к лучшему». В голосе Азриэля явственно читалось удивление. «Но вот что его так поразило? Перемены во мне или собственная реакция на них?» — осталась загадкой. Раз он добрый сегодня, я решила попросить о том, чего давно хотела, но все откладывала. «Можно взглянуть на дракона?» — выпалила я. Азриэл задумчиво нахмурился. Такая резкая смена темы сбила его с толку. «Да-да, я мечтала посмотреть на дракона. О них столько разговоров, а я еще ни одного не видела. Точки в небе не в счет. Вот так вернусь домой из чужого мира, и даже вспомнить будет нечего. Плюс у меня чисто научный интерес, я как-никак биолог». «Хорошо», — чуть подумав, кивнул Азриэл. «Завтра днем познакомлю тебя с Черным. Возможно, это подстегнет твою память». На то мы порешили. Взяв с меня слово ни во что не встревать хотя бы до вечера, Азриэл ушел. День только начинался, у него было полно работы. Кажется, моя амнезия начала его утомлять. Брачный договор, опять же, скучал неподписанный. Вместо того, чтобы заверить меня в вечной любви, Азриэл вызвал служанок для уборки гостиной. Что тоже неплохо, хоть не придется разгребать эти авгиевы конюшни.